Вот и я о том же подумал. Я почесал подбородок, подбирая нужные слова. Так, может, обменяем их скопом на плененных испанцами других европейцев. Им-то в нынешних условиях бунтовать резона не будет. Слушай, а это интересная мысль. А я о чем? И еще, я придумал, как нам с выгодой разменять трофейные испанские пушки. Мы их предложим алжирским пиратам. Вроде утро еще, солнышко не должно было напечь твою мудрую голову, царевич. А взамен попросим всех магов, что у них найдутся. Я поспрашивал Юсупа. На арабских рынках такой товар бывает регулярно. Особенно классно будет, если удастся выменить мага земли. Я в демонстративном вожделении закатил глаза, а то я уже заколебался без полноценных водопровода и канализации жить, и, предотвращая дальнейшие вопросы, обрезал: вот будет маг земли, сам наглядно убедишься, как это здорово. Ну, хорошо, поверю тебе на слово, но как быть с испанцами? Если мы отправим так много кораблей в Старый Свет, а с пушками их меньше 6 при всем старании не выйдет, тяжелые уж больно пушечки, с чем мы останемся тут? Напомню, у испанцев еще осталось крупняка вдвое по сравнению с тем, что к нам приходили. Ой, да что с тех кораблей? Я пренебрежительно машу руками. В один корабль их разметали. Похоже, зря мы их так сильно боялись. Они могут нам делов наделать разве что, если десант приличный к нам высадит. А их армия в Новой Испании застряла. Да и не допустим мы их к себе по-любому. Но если уж ты так беспокоишься, сначала сплаваем к ним на Кубу. Предложим обменяться пленниками. Пусть их наши пленные запугают дайкоты нашими боевыми возможностями. Тогда уж точно не рискнут, Люба. На том и порешили. Пока грузились водой и провиантом, пока перевозили испанских военнопленных в трюмы наших трех кораблей, прошло 2 дня. Наконец, все готово, командую отплытие. Светла, которую взял с собой во избежание, вся извертелась на палубе. До этого она всего лишь раз плавала на корабле, но тогда была совсем другая обстановка: северные широты с их холодными пронизывающими ветрами, скученность на палубе простых переселенцев, поэтому она провела все то прошлое путешествие, сидя в каюте. Там хоть толкучка была не меньшая, зато было тепло и не было ветра. Не то, в этот раз, чистота на палубе, морская синяя ласковое весеннее солнышко, так бы взяла и полетела, как птица, настолько было хорошо и телу, и душе. Я пригасил в своем асбестовом кармане огонек, отключаясь от фонтана эмоций подруги. Сам понимаю, что нехорошо это без нужды подглядывать за близкими, но уж больно сочные, сильные эмоции она демонстрировала. Когда еще себя счастливым почувствую, пусть даже таким, краденным, чувством. Подошли к Кубе и вежливо встали на якорь в виду городских стен Гаваны, но все же в отдалении, ожидая портовых чиновников. Долго никого не было, очевидно, никак не могли поверить в такое счастье, что им привалило в нашем лице. Но вот, все же разобрались и шлюпку с ответственным лицом выслали. Ему и озвучили предварительное приглашение к обмену пленными. Ночь прошла спокойно, никто не рвался причинять нам справедливость. Впрочем, особо и никому было. Весь флот ушел к материку, в гавани лишь мелкие рыболовные скорлупки болтались. Утром, ближе к обеду, дождались, наконец, губернатора. Дон Франциско за то время, что мы не виделись, заметно раздобрел. Хочу сразу заявить, что я не уполномочен его величеством вести переговоры с пиратами, грозно заявил он, едва ступив на палубу. Его испанскому величеству не нужны добрые испанские моряки, что храбро проливали свою кровь за его интересы. Так, дежурными дипломатическими колкостями обменялись, теперь можно и к конструктивным переговорам перейти. Пригласил Дона за наш столик, заранее сервированный разными вкусняшками. Сытые добреют, а мы к тому же еще и не завтракали. Встали поздно, утомленные нашим со светлым интимным общением, затянувшимся далеко за полночь. Так за чашечкой достойного кофе и договорились об обмене узниками по формуле всех на всех. Разбираться, кого нам подсунули, уже дома будем. Весь следующий день возили туда-сюда пленников. Только к вечеру закончили. Губернатор второй раз лично не приехал, прислал офицера. Офицер выглядел надменно, но в его мыслях прочел нарастающую панику. Видимо, успел опросить освобожденных моряков об особенностях боя их флота с нашим единственным кораблем. Уверили друг друга в отсутствии каких-либо взаимных претензий и вежливо попрощались. Вот уже первый командир у испанцев появился, который уж точно не захочет мериться с нами силой. Даст бог не последний. Расковывали из кандалов привезенных пленников уже у себя на острове. До того не было ни времени, нежелание с ними возиться. Все равно, большая часть привезенных для нас, мусор, неудачники, не сумевшие прижиться у себя на родине и вряд ли владеющие какими-либо редкими навыками. Но будем посмотреть, как говорится. В конце концов, у нас открылись вакансии на место тех морских десантников, что погибли в последнем бою. Если вдумчиво посмотреть, так еще много кого можно принять. А уж совсем негодящие людишки будут вывезены подальше на материк и отпущены на все четыре стороны. Даже оружием каким-никаким их снабдить можем и инструментами. Для них все лучше, чем на плантациях под бичами надсмотрщиков горбатиться. И снова утро. Выбрался из подсветенной мягонькой ножки, что во сне она сложила на меня. Надо, пока не забылась, записать пришедшую при пробуждении идею. Все печалился, что не был в прошлой жизни техническим специалистом, а от моего знания современной для 21 века фармакопеи во времена Иоанна IV, Грозного никакой пользы. А ведь, если подумать, я очень важному могу научить наших лекарок. Так, как там эти решетки пенни-то чертятся? Биология за 10 класс средней школы. Светла заерзала в постели, еще в полудреме попыталась нащупать меня и, не найдя искомое, открыла глаза. «Просыпайся, солнышко! Просыпайся, моя хорошая!» — заквахтал я, вводя подругу в естественное недоумение и легкую панику. «Ну, никогда ранее я так ее не засюсюкивал. Что-то случилось, милый?» Немного нервно поинтересовалась она. «Именно, что случилось? Твой возлюбленный только что понял, какой же он болван, самокритичненько. А могу я поинтересоваться, на каких фактах основана эта твоя свежая теория?» «Запросто. И я тебе отвечу. Интересуйся. Я тебя сейчас подушкой ударю. А-а, не бейте, тетенька», — тонким голоском заблажил я, и уже нормальным голосом добавил: «Собери-ка ты мне, Светла, всех ваших целительниц к обеду. Сможешь? Тебе их прямо сюда звать? Без разницы. Главное, чтобы я мог без помех донести до них мою гениальную идею. Тогда лучше будет тебе самому к нам ножками прогуляться. Так-то уж точно ни одна из них по дороге не потеряется и не заблудится». «Принято. Через 3 часа буду». «Ты что? Да за 3 часа. Они не успеют разбежаться», — перебил я подругу, принуждая закончить спор. «Ровно через 3 часа. Итак, милые дамы, дошла до меня весть об опытах, проделанных одним монахом по фамилии Мендель над всем известной культурой под названием горох. Он посадил 2 сорта. Первый с желтыми горошинами, а второй с зелеными. Выросшие цветки переопылил и получил. Моя речь все тянулась. По мере развития мысли я начал подсовывать слушательницам эти самые решетки Пеннета, иллюстрирующие полученные монахом результаты. Опыты все усложнялись, как и эти самые решетки. А теперь вслушайтесь в мои слова, милые дамы. Вот, точно так же, как и у гороха, происходит наследование признаков и у людей. Иными словами, не имея ни у одного из родителей того или иного признака, мы не вправе ожидать появления этого признака и у ребенка. Не поняли? Это касается ваших детей. Рявкнул я последнюю фразу, стрессовым выбросом гормонов пробуждая мозги у наших красавиц. Хотите, чтобы ваши дети были умными, здоровыми, долго жили, были, в конце концов, магами? Найдите себе таких мужчин. И по возможности проследите, были ли умными, здоровыми их родители и дожили ли до 100 лет дедушки и бабушки. А от никчемных дебилов, пусть красивых и обходительных, могут родиться только одни никчемные дебилы. И под ошарашенное молчание публики покинул зал. Глава 20. В этот вечер Светла вернулась домой поздно и была непривычно тихой и задумчивой. Это она что, переживает из-за моей речи перед ее товарками, что ли? Ладно, не буду лезть в душу, захочет поделиться, сама расскажет. Наутро проснулся от ощущения того, что на меня кто-то смотрит. Знаете, такой почти материальный взгляд. Открываю глаза. Светла сидит в изножье кровати, закутавшись в одеяло, у нас у каждого свое одеяло, чтобы не перетягивать, и смотрит на меня грустным взглядом. «Красавица, ты чего?» — вопрошаю я, мысленно примиряясь, где же успел накосячить. «Ваня, я, кажется, беременна», — выпалила она после нескольких предыдущих неудачных попыток вымолвить словечко. «Что значит кажется?» «То и значит, что мне кажется. А вот мне лично кажется, что подруга готова закатить скандал», — таким тоном была сказана последняя ее фраза. «Задержка есть, 2 дня. Вот теперь и мне что-то подобное действительно кажется. У первоклассной лекарки цикл всегда работал как часы. Надо спасать положение, а то, если еще чуть промедлю, слез не миновать. Здорово. Стараюсь не сфальшивить ни в одной нотке. У меня будет наследник. Лезу целоваться. А вдруг там девочка? Уже немного успокоилась, но все еще напряжена. Кто бы ни родился, я буду очень рад. Уф, а я так боялась. Ведь ты же сказал, что еще не чувствуешь себя достаточно взрослым. Мало ли что я там говорил. С пылом ушел я в несознанку. Хотя да, и сейчас такая мысль все еще сверлит мою голову. Но это по нормативам того мира я несовершеннолетний. В этом же мире мои ровесники, некоторые уже по паре ребятишек имеют и давно сами содержат семью. Время сейчас такое. То голод, то мор, то война. Вот и спешит народ оставить после себя на земле свое продолжение. Отложил все дела и заботы, остался дома с подругой. Или уже женой. Кто она для меня? Да и на брак с особыми августейшей крови мне, отвергнутому наследнику самоназванного царя медвежьего угла Европы под названием Русь, надеяться особо не стоит. А Светлане просто лекарка. Она, на минуточку, двуталант. Редкость редкостная. Кроме магии жизни еще и магией смерти владеет, пусть и не развивает и не афиширует второй свой дар по вполне понятным причинам. Решено, и задвинем память о неудачной своей женитьбе в прошлом мире в самый темный, пыльный уголок. Светла, а, губы немеют, не в силах произнести задуманное. Выходи за меня замуж. Широко распахнутые глаза, слезы, что рекой льются из этих глаз. Стоп, стоп, стоп, ей же в ее положении нельзя волноваться. Вот я, дебил. Известие о предстоящей свадьбе своего молодого правителя весь народ наш воспринял как национальный праздник. Даром, что еще день свадьбы даже не назначен. Главный повод есть железный, да и возможности у подавляющего большинства имеются. Чай, не последние порты будут пропивать. У моей будущей подруги день деньской, до самого вечера, толкутся подруги. Я там ощущаю совершенно лишним и вынужденно практически ежедневно сбегаю из дома к Годунову в мастерскую. Борис с пользой для дела провел свои часы наставничества в нашей школе. Выявил самых способных отроков и быстренько приставил их к делу. Родители эксплуатируемых только рады были. Такой зарплаты, какую платил Годунов своим помощникам, они отродясь не видывали. Вот и мозговали мы с ним на пару, пытаясь приспособить к делу новые наши возможности. Дело в том, что с испанских кораблей было снято кроме семерых водных магов, на которых сразу наложил лапу наш адмирал, еще и четверо магов воздушных, каковых, не считая одного молодого английского пирата, у нас в доступе еще не бывало, но тот и не в счет почти, настолько слабый, маны выдает в час по чайной ложке. Теперь все четверо трудятся у Бориса, хотя это и грубейшие нарушения секретности, запускать их туда до принесения магической присяги верности нашему государству и мне лично, как его правителю, но Годунов настоял, а клятва мажеская, похоже, не за горами, им тут такие хоромы отвели, такие деньжищи платят, и все люди с ними приветливые, особенно молодые девушки, а работа у этого русского, то, что они там производят, это так похоже на сказку, это я, если что, мысли наших пленных воздушников, не удержался, прочитал, так что еще и новый род предстоит организовывать, или даже клан. Андрей решил все же сплавать к мавританским пиратам, обменять пушки и часть захваченных кораблей на магов из числа рабов и просто на обладателей нужных нам специальностей. К таким специалистам я решил отнести и алхимиков, что веками трудились бесплодно в надежде получить философский камень. Пусть хоть нескольких самых завалящих учеников этого направления привезет, будет кому поведать про таблицу Менделеева и описанные в ней закономерности в свойствах отдельных элементов. Да и философского камня алхимики не могли получить в том, насквозь немагическом мире. А тут у нас сплошное фэнтези. Обещал быстро обернуться, просил свадьбы без него не начинать. Чудак человек. Да за то время, что будут готовить свадебный наряд для герцогской невесты, он два раза туда, обратно сгонять успеет. А я вдруг вспомнил про свое намерение поискать возможных огненных магов среди ребятни, вывезенной нами из Шуи. Еще бы придумать, как этот поиск осуществить в натуре. Попытаемся опрос провести, не случались ли с какими из детенышей каких-нибудь странностей, вдруг поможет. Получилось что-то не то. Едва ли не каждый припомнил в своей биографии эти самые странности. И не только дети, но и их родители подходили к опросчикам, чтобы поведать свои странные истории. Не то у нас народ такой волшебный, не то фантазия у людей хорошо развита. Теперь придется проводить мастер-классы среди самых убедительных рассказчиков. Вдруг и в самом деле огонек волшебный в их руках проснется. Шикарно прогнулся под начальство Флор, наш городской староста. Он взял на себя повышенные, чуть не сказал коммунистические, обязательства достроить каменную герцогскую резиденцию в центре города ко дню бракосочетания. Так-то эту резиденцию уже 2 года строит. Мне особо не жарко, не холодно от ее наличия, поэтому строителей не подгоняю, но теперь, похоже, нашелся погонщик. Он с них не слезет, пока не закончит, иначе, как это говорят у узкоглазиков, лицо потеряет. Достойный руководитель, этот Флор, на своем месте мужик. Среди всей поднявшейся шумихи совершенно незаметно промелькнуло сообщение, что наши уполномоченные лица выкупили у племени индейцев, которому принадлежали территории на материке напротив нашего острова, земли, сравнительно немного, всего-то с какое-нибудь удельное княжество на Старой Руси. Америка, просторная страна, будем и те земли развивать, а то уже жалуются новые переселенцы, что свободной земли на острове для них почти совсем не осталось. Надо будет лично проследить, чтобы не переводили под пашни все леса, какие есть на Раге. Требуется часть оставить под парки. Будут там гулять наши граждане, дышать свежим воздухом. Ко мне пришел Бельский, и тоже с утра. Да что же им всем так не спится-то, Иван Иванович? Начал он высказывать мне свою потребность. Разреши совместно с твоей свадьбой провести и мою. О, как, и ты, бедолага, попался. Сиронизировал я на его просьбу. Кто хоть невеста то, а то, ни разу тебя встречающимся с девушками не видел. Так это, замялся с ответом мой друг, ты ее не знаешь, она из недавних переселенцев Марисков, а имя то у твоей избранницы хоть имеется, у нее прекрасное имя. Мечтательная улыбка тронула напряженное лицо боярского отпрыска. Суламифь, блин, вот не люблю я евреев, хотя, конечно, люди они в массе умные и работящие. Проблемы начинаются, когда представители этой нации собираются в большом числе, особенно у власти. Нет, я не антисемит. Но историю в части революции или развала СССР мало-мало знаю и, как правитель, должен учитывать и подобные вот осложнения. Впрочем, как там, в песне поется, одна снежинка, еще не снег. Вряд ли среди наших марисков и так-то невеликих числом, собралось много этих испанских евреев, так что, пусть их, дети зато умными, может, будут. Красивое имя, немало не лукавя, отзываюсь я. Хотелось бы и с самой носительницей такого имени познакомиться, да и светле, полагаю, будет такая встреча интересной. А давайте, вы к нам вечером в гости придете, познакомимся, там и решим, в каком формате свадьбу проводить. Димка ушел к своей избраннице, а я отправился наводить справки, а то смех смехом, но вдруг оба наших корабля привезли из последнего рейса одних евреев. Конечно, никто у нас подобной статистики не вел, но для меня справку староста подготовил быстро. Благо, пока еще привезенные мариски обитали в общежитии. Их запланировано вдумчиво растасовать по всему нашему острову, чтобы нигде не создался случайный анклав из этих крещенных мавров. Но то дело не быстрое. Пока появятся заявки с мест или приедут оттуда представители, чтобы обстоятельно побеседовать со своими будущими соседями. Так что... Посланный старостой парнишка мухой метнулся по комнатам этого общежития и опросил на предмет истинной национальности, запрятавшийся под интернациональным понятием «мариск». Уф, пронесло. Всего 5 семей. Может, еще кто-то отсутствующий на тот момент в общаге, но точно не толпа. Вот пусть так и остается. Хотя я право и не антисемит. Вечер прошел, как это сообщается в официальных коммюнике, в теплой, дружеской обстановке. Светла и Суламифь настороженно обнюхались, как 2 большие кошки, что внезапно встретились на узкой тропе и о чем-то приветливо защебетали. Благо, разговорный испанский был освоен моей невестой в совершенстве. Мы с Дмитрием расселись в креслах чуть в стороне, ожидая, когда дамы наговорятся и смогут уделить и нам, их половинкам, толику своего внимания. Сижу, рассматриваю мелкую черноглазую девицу с темными, слегка вьющимися волосами и соображаю, что же в ней разглядел мой друг. Вроде, он всегда куда больше уважал девиц рубинсовских очертаний, а это и на мой вкус худовато. Наконец, девушки обратили свое внимание на то, что их кавалеры заскучали. Стали и нас в разговоры вовлекать. Димка блеял что-то в ответ и млел на внимание своей подруги. А я улыбался и все думал, что что-то тут не так. Блин, да Дмитрий, как он нам потом признался, во многом из-за того с нами увязался, что родитель ему там невесту подыскал, а тут сам, практически на первой встречной, ведь не могла же зародиться столь великая любовь с первого взгляда, прям, как околдовала. Я решительно поднялся со своего места. А пойдем, девица-красавица, теперь со мной потолкуем. Должен же я знать, за кого я отдаю одного из лучших своих друзей. Бельский забеспокоился, но, повинуясь моему жесту, остался на месте, а я увлек черноглазку к столику в углу нашего довольно большого зала. На виду, но если говорить вполголоса, наши спутники слов не разберут. Ответь мне, милая, как так получилось, что Димка с первого взгляда в тебя втрескался? Задал я первый вопрос, играясь со свечами в настольном шандале, то зажигая их при помощи своего дара, то снова гася. «Не знаю, господин», — испуганно отвечала мне прелестница, а в голове ее стайками носились испуганные мысли. «Он знает, все пропало, я не хочу умирать. Мамочки, а что же с моими будет?» «Стоп, отвечай кратко и точно на мои вопросы, и помни, я чувствую ложь». «Вопрос первый. Чем ты околдовала Бельского?» «Не знаю, я не околдовывала». «Значит, разговора не получилось. Передам тебя и твое семейство нашим дознавателям. У них все говорят». Я сделал вид, что подымаюсь со своего места. «Я все скажу, господин, не надо дознавателя», — отвечает мне тихонечко, а сама в сторону Димки косится, не слышит ли. «Тогда вопрос все тот же. Чем ты околдовала моего друга?» «Любовным эликсиром», — ответила тихонечко и потупилась. «Кто его приготовил?» «Купила еще на родине. Помни, я чувствую ложь. Приготовила сама». Слезы уже текут по щекам полноводными ручейками, но без всхлипов, тихонечко-тихонечко. «Этот эликсир единственный, что ты умеешь готовить?» «Нет, еще много чего могу, и лечебные, и для кузнецов, чтобы сталь крепче была, и для стражников, они от него сильнее становились и усталости не чувствовали». «Другие твои родичи тоже варили такие эликсиры?» «Нет», — вскинулась она, позабыв про недалеких зрителей, «а я понимаю, врет. Успокойся, никто из них не пострадает. Ну, еще бы, тут новое направление магии к нам привалило. Кто же будет резать такую курочку?» «Последний вопрос. Как долго будет Димка околдованным, если ты не будешь больше подливать ему свое зелье?» «Я и не собиралась больше подливать. Одного раза достаточно. Он просто влюбился. А как уж дальше будет, жизнь покажет. Другие ведь тоже влюбляются, разлюбливают. Все как в жизни. Ну, вот и все. Сейчас пойдем к твоему жениху. Совет вам, да любовь». «И все?» — девица недоуменно уставилась в мои глаза, пытаясь понять, где я ее обманываю. «И вы, господин, ничего не станете с нами делать? А зачем мне это? Я рад, что мой друг, наконец, женится. Вдвойне рад, что в жены ему достанется такая умная и красивая особа. Только предупреди всех своих, чтобы без моего разрешения больше не баловались со своими отварчиками. И сама, не вздумай еще для кого варить подобный любовный эликсир. Обижусь». Я подвел даму к креслу, в котором все время разговора просидел мой товарищ. «Не нервничай, Димка. Я всего лишь расспросил, как живется Мариском на оставленной твоей невестой родине». Бельский недоверчиво посмотрел на меня, но ничего не сказал. Одни летели. Назначенный день свадьбы приближался. Голова от приготовлений к ней шла кругом не только у меня и моей невесты, но и вообще всех вокруг. Управляемый хаос на отдельно взятом острове. Родных Суламиф по моему указанию переселили из общежития в просторный двухэтажный дом почти в центре города с уже подготовленной на первом этаже торговой лавкой. А, навестив новоселов, я окончательно обговорил с ними правила их проживания. Торговать зельями разрешил свободно, при условии, что не будет в открытом доступе никаких любовных эликсиров и вообще всех прочих декоктов, околдовывающих сознание выпившего. Еще попросил содействия Годунову в изготовлении им новых артефактов, да в счет стоимости дома сделал большой заказ на зелья для наших военных. Благо хранится эти тщательно закупоренные зелья могли годами. 2 недели до свадьбы. Что-то наши корабли задерживаются. Уж не случилось ли с ними чего? Круговерть согласования и примерок достигла своего апогея. Чтобы хоть как-то расслабиться, решил сходить наизнанку. Ха! Смертельный поединок, чтобы расслабиться. Но это факт. Так все достало в конец. А там, все отлажено, привычно уже. Как в песне забавной. А на кладбище так спокойненько. От общественности вдалеке. Все уютненько, все пристойненько. И закусочка на бугорке. Тьфу, тьфу. 3 раза. Рано мне еще на кладбище. В этот раз отправился без страховки. Юсуп в последние дни активно окучивал грядку в лице еще одной Мариски, миленькой арабки, что так задорно хохотала в ответ на его заигрывание. Впрочем, под присмотром Дуэни из числа ее старших родственниц, так что за черту не заходили, да и не смогли бы без соответствующего окольцовывающего ритуала. А свою милую лекарку для поддержки такого похода как раз накануне нашей свадьбы я и сам бы приглашать не рискнул, во избежание, так сказать, а то демоны могли оказаться вполне милыми и забавными няшками на фоне гнева моей возлюбленной. Так что, пошел один. Переходная зона, как и прежде, встретила меня изумрудной растительностью. Упал на землю, раскинув руки и долго так лежал, бездумно уставившись в небо. Интересно, а здесь имеются свои постоянные жители? Юсуп говорил, что простое путешествие по этому странному краю уже смертельный риск от возможного нападения наведшихся на ауру путешественника духов. Но духи, они приходят из своего мира. А вот чтобы местные, постоянно обитающие здесь, есть такие, по крайней мере, пения птиц я не слышу. Да и насекомых, как это было бы в земном тропическом лесу, надо мной не кружит. Одни растения, пустота, совсем, как в той бескрайней небесной сине, только зелень. Успокоился, расслабился, пора и дело делать, ради которого я переместился сюда. Черчу свои чертежи, куда быстрее выходит, чем в первый раз. Выкладываю листок с условиями вызова, чтобы равный противник по силам был. Не факт, что придет именно такой, риск, по словам Юсупа, всегда остается, но все же, волевой посыл. Дымка над площадкой призыва набирает свою темноту. Передо мной стоит самый настоящий индеец в их ритуальном одеянии с перьями до лопаток. Уточню, не дух, не демон, а человек или кто-то на него в точности похожий. Молодой, так, навскидку, не дам и тридцатника. Скуластый и довольный да нельзя. Ха, получилось. И, как и обещали жрецы, я смогу выпить силы из бледнолицего. Вот ведь, того и гляди, сейчас в пляс пустится. До того довольный, ведь... «Ты же не дух», уточняю для себя, благо в этом странном месте все собеседники отлично понимают друг друга. «Неа, не демон», парень напротив молча мотает головой. «А как же человек смог пройти в переходную зону?» У меня открылся азарт исследователя. «Ведь если я смогу также приводить сюда своих людей, то насколько ж мы сможем усилиться, и не только физически. Способности у духов могут быть самыми разнообразными. Это, просто, мне не везет пока что». Досталось только, в общем-то, мусорная способность оборотня, ягуара, а потенциально божественная власть над временем настолько тугая в прокачке, что иначе, как чувство кратковременного предвидения и не дает вовсе, и почти не развивается. Не знаю, мой соперник легкомысленно пожимает плечами. Жрецы там чего-то намудрили, дымом окуривали, песни пели, и вот, я тут, жрецы значит, жрецы ацтеков, торопливо уточняю я, видя, как напрягается тело врага, готовясь сорваться в атаку. Нет, Майя, наши только сердца из пленных вырывать гораздо. В руке индейца возникает топорик с каменным лезвием, примотанным к длинной рукояти. Я выхватываю свой меч и кидаюсь навстречу тоже сорвавшемуся в атаку врагу. Не успеваю. Мой враг дьявольски быстр. Хорошо еще, что хоть частично уворот удался. Из распаханного лба тоненькой струйкой начинает течь кровь, заливая глаз и мешая в полном объеме воспринимать происходящее вокруг. Индеец же мой удар просто обтек как-то совсем по-змеиному, так что на нем ни царапинки. А ты быстр, бледнолицый, почти как я, но я все равно тебя быстрее. Краснокожий демонстративно слизывает со своего оружия мою кровь. Второй раунд. Неотвратимо несущийся к моему бедру лезвие каменного топора попытался парировать клинком. Дзинь. И я остаюсь безоружным. Выбитый нечеловечески сильным ударом меч улетает в кусты, а у меня на бедре рана. Хотя, вроде, нужно радоваться, если бы не меч, лишился бы ноги. Силище в руках индейца вполне бы на это хватило. Третьего раунда не состоялось. Я, не давая сопернику отодвинуться, чтобы получить окончательное преимущество от своего оружия и дикой скорости, обхватываю его своими руками-лапами. Клянусь, мое сознание в этом не участвовало. Сплошной инстинкт. Я стал ягуаром. Мы катались по траве, нанося раны врагу и получая от него свои собственные. Топор оказался неуделой и был отброшен. Этот нехороший человек меня почти додушил, когда мои клыки, наконец, дотянулись до его горла. Очнулся вновь в человеческом теле, придавленный своим мертвым соперником. Рана на ноге зверски болела, а вот лоб мой оказался девственно чистым. Единственное возможное объяснение – влияние крови, натекшей из разорванных сонных артерий врага и щедро оросившей мою морду, лицо. Чтобы проверить, обмакиваю палец во вражескую кровь и провожу по кровоточащей ране. Следом за пальцем вместо раны остается неповрежденная кожа. Еще раз обмакиваю палец, восполняя исчерпавшийся на полпути ресурс. Окончательно излечившись, поднимаюсь на ноги. Мысленно подвожу итоги битвы. Перенял способность к кровавой регенерации. В этом убедился наглядно. Интересно, насколько я стал быстрым и сильным? Пока не сказать. Нужно будет провести серию экспериментов, как вернусь домой. И, черт, а не стал ли я вампиром? А что, сила, скорость, от крови регенерирую. Я вспомнил, как индеец, стоя передо мной, лизал свой окровавленный топор. Получить в качестве трофея вампирскую жажду, это было бы плохой шуткой судьбы. К счастью, опасения мои не подтвердились, а вот в силе я прибавил не просто значительно. Блин, да я даже не могу передать это словами. Я, как Геракл, какой-нибудь, отыскал недалеко от моего дома валун в половину меня размером и, на глазах охреневших от этой картины всюду сопровождающих меня телохранителей, легко поднял его над головой. Теперь, как только отделаюсь ненадолго от сопровождения, проверю прибавку сил на дальность огненного портала, и можно будет подводить результаты. Хотя и без того понятно, что прямое столкновение типа коготь против когтя куда эффективнее в плане поглощения вражеской силы по сравнению с опосредованным контактом при помощи холодного оружия. Пусть и является то оружие по сути символом моих личных сил. Глава 21. Андрей Плещеев все же успел вернуться, чтобы попасть на нашу свадьбу. Задержка в возвращении оказалась обусловлена сильнейшим штормом, что откинул наши корабли далеко на юг. Так далеко, что даже карт тех мест еще не было составлено. Ну, или просто их не было в наличии у моих моряков. Пока раскиданные по морю корабли вновь собрались воедино, пока сориентировались и определились с курсом. Время-то и потеряли. Хорошо еще, что мимо американского континента, идя курсом на запад, в тех широтах не промахнуться. Так и дошли. Сначала до Южной Америки, потом вдоль нее на север, до перешейка, а там уже и знакомые места определились. Одним только испанцам нервы шибко попортили. Плещеев со смехом вспоминал, как, едва завидев на горизонте корабли под нашим страшным флагом с гуляющим по снегу мишкой, те в ужасе кидались в рассыпную. Один даже на берег выскочил, только бы не попасть в лапы страшного медведя. Очень порадовали обновки, привезенные плещеевскими водоплавающими. Были тут и алхимики, разом десяток, и кузнецы, оружейники, стеклодувы и изготовитель бумаги аж из Китая, но самое главное, были маги. Маг огня, слабый по силе, но виртуоз в использовании своих невеликих сил. Не зря он златокузнецом трудился. И не просто златокузнецом, а, как заверили Андрюху продавцы, считается одним из наискуснейших. Хотя продавцы, они такие затейники в плане расхваливания своих товаров, что даже не знаю, верить ли. Впрочем, один фиг уже купили. Буду проверять. Ну и, если и в самом деле достойный, может, завербую к себе. Не все Плещеевым клан множить. Моему еще нерожденному ребенку для усиления магии огня у его собственных детей может понадобиться супруга. Или более отдаленным потомкам. Во, на какие дали уже планировать начинаю. А для себя лично, для тела, так сказать, был приобретен маг земли. Какое отношение маг земли имеет к телу? Тем более, если он здоровенный, заросший бородой до самых глаз мужик, а не хрупкая дева, так я все о душе мечтаю, о том, где ударение на первый слог, а для душа требуется подводка воды и ее отвод, канализация то бишь, и те глиняные хрупкие трубы, что выпускают наши гончары, меня не очень устраивают, для канализации еще туда-сюда, хотя мало их, а уж для водопровода и вовсе не годятся, надеюсь, магия исправит сию несправедливость. Или глину маг укрепить сможет, или еще круче, в камне отверстий подходящего диаметра наделает и сварит те каменья в единую водную магистраль. Главное, я задачу ему поставлю, и Годунова к этому делу подключу. Пусть накопителем озаботится для мага, сантехника, а еще парочка магов-растениеводов, в придачу к уже имеющимся трем. Впору клан магический создавать, жаль, все мужики достались, нет основы для клана, семьи мажеской. Ну и, мага иллюзий, тоже найдем, в какое место приспособить в нашем растущем хозяйстве. На те же корабли, для создания невидимости для врага, или, если войны нет, трехмерные фильмы для развлечения зрителей крутить. Придумаем, короче, заодно и Сумарокову постоянное занятие подыщем. А то он в последнее время слоняется все, горемыка, без дела. А еще, как бесполезную диковинку, подсунули Задишева Андрею девчушку, малолетку, что может уменьшать вес. Сама становится легче, да еще и груз, к которому прикасается, облегчает. Не сильно, но, поставленная на весы, эффект продемонстрировала. А потом еще и когда дали ей груз и вновь уравновесили чаши весов, снова продемонстрировала свое умение уже с этим грузом. Я аж глаза закатил в предвкушении. Нет, так-то, конечно, у нашего Годунова уже получились первые прототипы артефактов с подобным же функционалом. Но мало, и едва наших краснокожих птицеоборотней совсем без перьев не оставил. Но тут-то не просто артефактная приспособа, а носительница профильной для этого дела магии. Понимать надо, да с такими способностями, если их удачно Борьке разрекламирую, совсем до создания летучего корабля недалеко. Хватило бы только магии у девчонки для заполнения накопителя. Это ж, какие перспективы. Но и проблемы новые, куда ж без них. Где-то придется новых птицеоборотней добывать. Чую я, что двух уже имеющихся в наличии ни на что глобальное не хватит. Но у простого народа главный ажиотаж вызвали вовсе не маги или, уж тем более, не мастера дефицитных специальностей. Андрюха закупил девок под заказ от наших богатеньких мужичков, аж 1,5 десятка, даже в соответствии с особыми пожеланиями заказчиков. Ну, там, жопа, во, или, чтоб чернявенькая была, или просто посимпатичнее на мордашку, на свой вкус. Теперь богатеи разбирали свои перепуганные покупки под заведущими взглядами собравшиеся на это бесплатное представление толпы. А вот, нифиг завидовать, идите лучше работать. Тогда и сами сможете себе такую экзотику позволить. Если супруга позволит, конечно, хе-хе. 2 дня до свадьбы. Я уже отстранился от всех проблем и забот, мысленно пребывая там, как проблемы пришли ко мне сами. Вместе с Флором, городским старостой, и еще одним неприметным мужичком, назвавшимся Антипом. Беда, государь наш, Надежа, Иван Иванович, еще с порога начал кликушествовать Флор. Попист проклятый заговор готовит, сжить тебя со свету хочет. Прямо на свадьбе замыслил злодей свое черное дело сотворить. Извести тебя и невесту твою, светлую и друзей твоих. Стоп, строгим голосом скомандовал я, медленно, по порядку. Что и кто замыслил? Флор взглянул в сторону спутника, взглядом призывая его на помощь. И тот не подкачал. Заговор епископ католический готовит. Собрал тайную шайку из своих прихожан, католиков. В планах устроить подрыв пороховой мины возле церкви в тот момент, когда вы подойдете туда со своей невестой для венчания, потом добить выживших, для чего добыли много холодного и огнестрельного оружия. Дополнительная цель – мастерская артефактов. Планируется убить всех там работающих, так как будет праздник, и работники мастерской разбредутся по городу, к каждому из них планируется приставить по одному убийце. Сигналом к нападению должен стать взрыв возле церкви. Молодец. Четко и доходчиво изложил диспозицию. Откуда сведения? С приездом нового священника из Рима вокруг готовящегося к отъезду епископа началась нездоровая суета. А уж когда мы обнаружили хищение на оружейном складе и вычислили злоумышленника, то решили тайно изъять его и с пристрастием поспрашать. «Мы – это кто?» – заинтересовался я. «Мы – это сыскная служба при старости нашим, Флоре Фадеевиче». «И много вас?» – спросил я, сам лихорадочно обдумывая доставленную информацию. «Со мной 5. Немало, так мы же только разнюхиваем. А нанюхаем чего? Так сразу к господину Джованьоли. А уж его латники и черта скрутят и приведут. Ну, а уж после допрашиваем. Тоже нам приходится. А платит вам кто за работу?» – поинтересовался, сам при этом восторгаясь, что мои люди сами, самостоятельно организовали необходимую городу службу, про которую я лично начисто забыл. Про врачей и учителей помнил, а вот про ментов, напрочь из головы вылетело. «Так городская казна», – ответил сыщик на мой вопрос, протягивая руку в указующем жесте в сторону старосты. Флораш приосанился. «И что же нам с доставленной информацией делать? С одной стороны, вроде как хотелось бы злодеев поймать на горячем, чтобы не появилось потом в нашем католическом сегменте общества своих святых мучеников, пострадавших от рук кровавого тирана. Опять же, как с архиепископом, злодеем поступить, отпустить, немыслимо. Так каждый новый святоша начнет на правителя охотиться, казнить, с Римом сильно рассориться. Хотя, где мы и где тот самый Рим? А с испанцами, которых папа может призвать разобраться с нами, мы уже и так практически временами воюем. Решено. Так, Антип, сейчас незаметно идешь к фра Джованьоли, передашь ему письмо, которое я сейчас напишу. И дальше по возможности одновременно хватайте всех злоумышленников. Сделаем, государь. А это куда их дальше вести? У нас темницы то ведь нет, упущение. Громко объявил я, глядя в сторону градоправителя. Флорош в коленках ослаб и в лице переменился. Виноват, государь, исправим. А пока могу предложить пустой склад возле пирса. Там окон нет, и запоры на дверях добрые. Вот, значит, всех схваченных туда. Поздно уже, с утра уже будем с ними разбираться, архиепископа тоже. И еще, если сможете, постарайтесь, чтобы пленники не смогли друг с другом договориться, как отвечать на допросах. В отдельные помещения их распихайте. Или если там нет отдельных помещений, то связать, кляпами рты позатыкать, да на головы мешки приладить, только чтобы до утра не окочурились. Да еще, стражников на всякий пожарный внутри поставьте. Заодно и они присмотрят, чтобы вражины друг другу вестей передавать не смогли. Сделаем, государь. И глаза горят верноподданническим восторгом, словно я им Америку открыл. Понимаю я, что лезу своим дилетантским рылом, даю советы профессионалам, но такова моя роль правителя. Опять же, вдруг и в самом деле чего отдельного распоряжусь, да чего бы у них в пылу голова вовремя не дотумкала. Сажусь в кресло и застываю в оцепенении. Хочется бежать во все концы разом и везде что-то делать, но нельзя. Тут я должен находиться, на связи, чтобы случись что неожиданное, всякий мог меня вовремя отыскать и спросить дальнейшие инструкции. Тут меня и отыскал Андрюха. Ему его подчиненные донесли, что стража хватает моряков и тащит куда-то. Большинство католиков же у нас служили по своей ранее полученной профессии, моряками. Разъяснил другу создавшуюся диспозицию. Пока разъяснял, Светла подтянулась, которая в последние дни в своем бабском штабе постоянно пропадает. Там, у лекарок, они в очередной раз планы перепроверяют, чтобы свадьба безупречно прошла. Ну и косточки знакомым перемывают, не без того, конечно. Первые сведения о результатах арестов принесли мне часа через два. Вечер уже ночью глубокой успел смениться, но я сразу распорядился, чтобы регулярно слали мне донесения, как у них там дела происходят. Один черт, уже этой ночью поспать вряд ли удастся, если только вздремнуть чуток ближе к рассвету, когда все уляжутся. Спать все же лег, и даже выспался, так как сыщики только начинали допросы и полной картины задуманного архиепископом получить еще не успели. Соответственно и гонцов посчитали слать преждевременным, а потом закружила свадебная карусель. Это у простого люда свадьба, приготовить побольше вкусняшек, накормить гостей от пуза, уложить молодых в их опочивальне, да начинать посуду мыть, прибирать. У правителей свадьба, целый сложный спектакль для подданных, и от того, как мы все отыграем свои роли, во многом зависит спокойствие в государстве. Вон, у Николая Последнего при коронации цепь ордена Андрея Первозванного из рук выскользнула. Чепуха, а пересудов на все царства, что примета нехорошая. Как знать, может эта первая капелька дегтя в медовой царской бочке и спровоцировала вал дальнейших злоключений в стране. Подточилась постепенно мораль у подданных яга. Блин, да мы даже репетицию провели. Тех моментов, конечно, которые можно прорепетировать. А свадьба прошла весело. Кроме нас венчалось еще 10 пар. Пример Бильского оказался заразительным. Я не возражал. Более того, был рад поводу под предлогом близости к народу отвертеться от ритуала миропомазания на царство, который обычно прилагался к венчанию самодержцев на Руси. Нечего у народа создавать неправильное мировоззрение, что вся власть от Бога, читай, церкви. Объявили молодых мужем и женой, и довольно с церковников. А потом пеший ход от церкви до площади перед моим новым дворцом. Расстарался Флор, вовремя достроили его строители мою резиденцию. И на площади столы с угощением для народа расставили под его приглядом знатные. Со всех сторон хорош староста. Так что попили гости, покушали, здравицы за здоровье молодых попровозглашали. Одни мы, брачующиеся, полуголодными остались. По обычаю того времени, куда я угодил когда-то, нам полагался лишь небольшой свадебный пирог-курник, один на двоих, да еще бокалы с ключевой водой, чтоб не так сухо было. Утешило лишь то, что кроме нас еще два десятка таких же голодных на пиру сидело. Конец пира. С песнями да прибаутками нас проводили в наш новый дом, дворец с двумя отдельными красными входами. Один, в официальное государственное учреждение, герцогскую резиденцию, где будет работать команда бюрократов, должное задавать тон жизни всей нашей страны. Второй вход, в мой семейный дом, и в глухой стенке между этими двумя половинами лишь одна маленькая дверка, чтоб мне ноги лишний раз не топтать, обходя здание по периметру в стремлении попасть из дома на работу. Новый дом, новая кровать, лепота. Одна невеста недовольна, остальных-то невест на специально изготовленных паланкинах гости по домам растащили, но я ее быстро утешил, даже до смеха довел, когда рассказал анекдот к месту. Это где жена мужу говорила вместо еды: поужинаем любовью. Очень не хотелось после свадьбы мирской грязи касаться. Пришлось. В заговор папский пастырь умудрился вовлечь аж 53 человека. В основном католики с захваченных нами пиратских судов и просто вольнонаемные необходимых нам специальностей из тех, что набрали на Кубе, когда еще мир и дружба с испанцами были. Вот, чего им, идиотам, не жилось спокойно. Денег в разы больше получали, чем прежде, на родине. Быт, по первому разряду. Уважение окружающих, ко всем достойным специалистам, выше крыши, а других и не брали к себе. Чертов святоша, только за лишение нас таких специалистов стоит отрубить ему голову, даже без учета нарушения им данной клятвы, хотя, положа руку на сердце, буква клятвы нарушена не была, только дух и злодейских замыслов в отношении меня и моих близких. Так что послал прочного прибывшего папского священника с его увещеваниями о всепрощении, как главной христианской добродетели. Площадь, помост со стоящей на нем гильотиной, только окружающим невдомек, отчего я так назвал это страшное в своей красоте и практичности изобретение. Доктор Гильотен еще не родился, на помосте со связанными руками и кляпами во рту шестеро, сам архиепископ, глава заговора, и с ним пятеро наиболее замазавшихся подручных. Остальных в зависимости от степени вины ждут каторжные работы в каменоломне с последующим поселением где-нибудь на вновь осваиваемых территориях или просто лишение прав и работа, где назначит. Разумеется, под пристальным присмотром окружающих и куда более суровым, чем раньше, бытом. Эти остальные тоже присутствовали на лобном месте, только не на самом помосте, а вокруг. Смотрели на казнь, барабанный бой, народ притих. Палач в черном колпаке с прорезями, закрывающим лицо, подходит к архиепископу, вынимает кляп. Последнее слово осужденного. Старик, лишенный своей ризы и одетый в простой грубый балахон заключенного, откашлялся, почемкал щеками в попытке собрать отсутствующую слюну в пересохшем от кляпа рту и начал речь, банальную, про победу всего хорошего надо всем плохим, про Бога на небесах и нас, копошащихся внизу. Наконец, похоже, уже близко к завершению, хриплый голос священника царапал мой слух, как гвоздем об стекло, и я, Чезаре Элансе де Каталина, архиепископ Болоньи, странно вроде и знал его имя, но почему-то с ним никогда это имя не ассоциировал. Все епископ, да папист, говорю тебе, самозваный герцог незаконной страны, я сегодня умру, но вместе со мной умрете и вы все, проклятые еретики, ха-ха-ха. Смех безумца вызывал отвращение. Уже хотел было подать знак, чтобы побыстрее заканчивали церемонии, но тут рядом с хохочущим в припадке стариком начала сгущаться тень. Еще мгновение и на помосте стоял здоровенный трехметровый демон с завивающимися над его лбом рогами и мохнатыми ляжками, заканчивающимися традиционными для демонов копытами. Народ подался назад. Я наоборот, приподнялся со своего кресла, чтобы сподручнее было колдовать. Мы же не на изнанке, где не действует моя огненная магия, а против огня, насколько мне известно, плоть демонов весьма уязвима. «Остановитесь, люди!» — загремел над площадью голос демона. А он может разговаривать не только в переходной зоне, но и тут. Я не причиню вам сегодня зла. Этот обрубок, демон повел рукой, показывая на архиепископа, пообещал расплатиться всем, что у него есть, чтобы я попытался убить здесь как можно больше народу. К его несчастью, у него уже давно почти ничего не осталось. Я же забираю в соответствии с договором последнее. Плоть священника от прикосновения выходца из преисподней начала быстро темнеть и сморщиваться. Моя попытка состоялась. Легкий теплый ветерок растрепал одежду и волосы находящихся на площади людей. Демон отбросил в сторону высохшую мумию и расплылся темным дымом. Лишь в моем мозгу прозвучало его короткое послание. «Нам надо поговорить. Ты знаешь, где меня можно вызвать. Мое имя Агафир. Обещаю, что не нападу на тебя первым при вызове. Наш новый католический священник, Гастон Жофруа, уверил меня, что он отправит в канцелярию его святейшества самый правдивый отчет, какой только возможен. У него же, как представителя католической церкви, нет ни одного повода для претензий». Претензии, конечно, были. Причем, целая куча. А вот поводов нет. Такой вот каламбур. Очень уж подставился бывший архиепископ Болоньи своим последним вызовом демона. Это даже не списать на происки врагов Святого Престола. Все люди, находившиеся в тот момент на площади, своими ушами слышали его признание, как и поняли, с какой целью был вызван нечистый. Даже католики очень возмущались. Особенно католики. Ведь на площадь они явились чуть ли не в полном составе, включая семьи и даже новорожденных детей. И остальных казненных они больше не жалели. Типа, паршивые овцы, прочь из стада. Так что, заговор разрешился без последствий. Ну, за исключением тех, что придумают против нас в Риме. Я ни на секунду не верил, что смерть прилата столь высокого ранга там оставит неотомщенной. Наша свадьба словно прорвала плотину. Люди, что месяцами и даже годами откладывали свою женитьбу, вдруг разом решились. Объявили о своей помолвке пятеро лекарок. Причем, одна из них выходила за мага природы, старшего из той группы из трех человек, что лекарки едва ли не приватизировали. Еще одна выразила готовность влиться своим замужеством в могучий клан Плещеевых. Круче того, фра Джованьоли очевидно окончательно отставил свои планы по возвращению на родину и в одночасье обвенчался с дочерью нашего градоначальника. Флор в эти дни ходил с почти постоянной улыбкой до ушей, настолько ему нравилось, что он смог через свою дочь породниться с иностранным высокопоставленным дворянином. Моряки и пахари, ремесленники и свежие переселенцы, еще не нашедшие свое призвание в стране, ставшей новой родиной. Просто эпидемия какая-то. Я радовался вместе со всеми. Ведь это же самый лучший признак, если люди вдруг так массово начинают строить свои семьи. Значит, власть, и я в том числе, все делает правильно, и у людей имеется твердая уверенность в завтрашнем дне. А потом стен моего дворца достиг гонец. Федор Михайлович Зуев ордынец принять просит. Донес до меня весть, посланный стражниками дворца слуга. С вестью от царя, государя московского. Блин, и что на этот раз? Неужели не ясно в прошлый раз ответил? Дураков нет, соваться с голым задом в этот гадюшник. Эпилог. На невысоком скалистом косогоре, что высится над столистой серой гладью океана, есть небольшая, практически ровная, словно кто специально выгладил ее, площадка. Почти на краю ее стоит небольшая простенькая скамейка, открытая всем дождям и ветрам. На скамейке лежит коричневая суконная куртка, изукрашенная по вороту и обшлагам неброской, но искусной вышивкой. Хозяин этой куртки, молодой паренек, почти подросток, находится тут же, возле. Он занят метанием в морскую даль крупненьких гранитных галышей, обкатышей, гальки, величиной поболее кулака взрослого мужчины, запущенные с нечеловеческой силой, с шелестом уносятся вдаль, так что даже всплесков от их падения уже не различить невооруженным оптикой взглядом. Слегка влажный от выступившего пота торс паренька светится расплавленной бронзой в лучах восхода. Такая себе бронзовая подвижная статуя, даже не героя какого, вроде Геракла с его отягощенным излишней мускулатурой телом, а молодого, еще не ведающего о всей своей красоте и силе, бога. Юноша наигрался, да и камни закончились, мало их натаскал сегодня, плюхнулся на скамейку с довольным, облегченным выдохом. Принялся растирать слегка потянутые бросками каменьев мышцы правого предплечья. Прохладный по причине уже наступившей осени ветер с океана никак не влиял на защищенного тенью своей магии атлета. Да, именно, тенью, как это ни странно бы прозвучало, тенью огня, когда самого огня еще и нет, но он близко, вот-вот может появиться. Наконец, массаж закончен, и парень откидывается на спинку скамейки, раскинув вдоль поверху этой спинки свои мускулистые руки, смотрит вдаль, любуясь разгорающимся восходом. Там, далеко-далеко осталась покинутая им и его друзьями и соратниками родина. Покинутая, но все никак не желающая забыть об одном из заблудших своих сыновей, регулярно зовущая назад устами тамошнего царя-владыки и руками послушных царской воле песцов. Пишет царь-батюшка, что тяжко ему без надежи, старшего сыночка, словно и не он еще каких-то несколько лет назад изгнал сына от себя, молча взирая, как приближенные им бояре травят его первенца. А когда его сын подался в бег от ставших опасными для его жизни родных мест, и вовсе объявил бунтовщиком, лишив звания царского наследника, а теперь зовет, достали царя, видите ли, заговоры бояр, которых он же к себе и приблизил, настолько достали, что отделил государь собственные земли и земли своих ближайших верных друзей, соратников от прочих земель Руси, где верховенствуют изменники-бояре. Даже название придумал говорящее. Все прочие, от земли русской, земщина, а они особенные, опричные от всех остальных. Опричнина и есть. Вот, зовет теперь. Предлагает принять под руку все свое царство, окромя опричных владений, что останутся под властью прежнего царя-батюшки, Ивана Свет Васильевича. И вот как теперь быть? Бросить все здесь построенное, забрать своих обученных людей и с повинной возвернуться? Все же людей на Руси раз в 100 с лишним поболее будет, чем тут, на острове. Сможет не 2-3 направления развивать, а с десяток или даже больше. И общество более монолитное там, а то достали эти анклавы. Отказался от привоза сюда негров, так католики вместо негров бунтовать начали. А там, глядишь, следом и еще кто по примеру этих фанатиков подтянется. Те же арабы. Или вернуться самому, оставив здесь все производства, крепкий тыл, так сказать. Место, куда всегда можно сбежать вновь, если дела на родине не пойдут. Только вот, получится ли развернуть с нуля вновь производство артефактов, если Годунов останется на Раге. Да и убежать вовремя корабли нужны, а они у Плещеевых останутся. Хотя, конечно, богата талантами земля русская. Может и сыщутся еще новые Годуновы, да Плещеевы. В царской власти многое куда легче и доступнее станет. Если, конечно, станет батюшка и в самом деле троном делиться, а не на роль подсадного клоуна приглашает. Был у него в прошлом мире такой, имени не помню, Бекбулатович. Даже все царства, без изъятия тому передавал, а потом турнул, обозвав нехорошим словом. Плохо Бекбулатович кончил. Только вот и он, младший Иван, не татарин какой, Рюрикович. Так просто турнуть может и не получиться. А это война. Причем самая наихудшая для государства из всех возможных, гражданская. Самый легкий вариант выбора – не делать ничего. Оставить все как есть. Пусть себе там сами друг дружку грызут и заговоры устраивают. Развивать потихоньку свою маленькую страну, таскать помаленьку людей из разных концов света, сплавляя мало-помалу их в одну нацию, развивать магию, и свою в том числе. Вон, портал огненный вдруг разом как развился, где раньше считанные метры были, теперь километры выходит. Да еще и дополнительная фича открылась, разведка местности по направлению намеченного прыжка, на те же самые километры. Как птица быстрокрылой можно все обозреть вплоть до места открытия портала. Тьфу, ты отвлекся. Что же выбрать? Как поступить? Думы, они такие думы. За, против, выбор. А переиграть может и не получиться. Иван Иванович поднимается на ноги, набросив на плечи куртку. Решительно кивнув себе головой, исчезает с косогора, войдя в пылающий языками пламени портал. Окончательное решение принято.